Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы продолжим разбор 14 и 15 стиха. В этих пророчествах Енох, седьмый от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые приносили на него нечестивые грешники». Посмотрим опять на Еноха, который был седьмый от Адама. В предыдущей программе мы указали, что рождение его сына Мафусала произвело великий эффект. Хождение Еноха пред Богом началось с того времени. Сколько вы знаете о Мафусале? Знаете ли, кто он? Для многих Мафусал жил только, чем какой-нибудь человек, достигший 960 лет. Но что больше мы знаете о нем, кроме факта, что он прожил почти 1000 лет и тогда умер? Да, он был сыном Еноха, который не умер, но был переселен в возрасте 365 лет. Что еще вы знаете о Мафусале? Немногие могут ответить, что он был дедушкой Ноя, но кроме этих простых фактов, большинство людей ничего не знает о Мафусале. Мы постараемся показать, что гораздо больше в этом повествовании. Но сначала дайте прочитаем, что Библия говорит о нем. Все написанное о нем находится в трех стихах. Только один раз он упоминается после этого, за исключением в родословии в Евангелии от Луки 3 главе. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Для того, чтобы нам понять важное место, которое занимал Мафусал, нам нужно ответить на два вопроса. Вот эти вопросы. Первый. Что было в рождении этого младенца, что он имел такое удивительное влияние на своего отца Еноха, что он ходил пред Богом? Ибо слово ясно, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет. Второй вопрос. В чем заключался секрет долгой жизни Мафусала, прожившего и пережившего других допотопных людей? Мы верим, Библия имеет ответ. Это очевидно, что Бог открыл Еноху грядущий суд потопа, как картину грядущего суда тяжкого времени, в тесном общении, которым наслаждался Енох с Богом. Господь должен был передать ему свои планы и намерения. Развращение и насилие возрастало со всех сторон. И Енох, наверное, удивлялся, как мы удивляемся сегодня, как долго, Господи, ты будешь терпеть зло и развращение на земле. Будем помнить, что Енох был очень близким с Богом, ибо послание к евреям говорит нам, что Енох прежде переселения своего получил свидетельство, что он угодил Богу. Это является характерной чертой Бога и обетованием, чтобы брать своих служителей в свое доверие и открывать им свои планы для ходящих пред Ним. Когда Господь предлагал разрушить Содом, он открыл это Аврааму прежде. В книге Бытие, 18 главе, 17 стихе читаем. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать?» В Псалме 24, 14 стихе Давид информирует нас. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Послушайте, что пророк Амос говорит о тех, кто ходит с Богом. Падут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Енох был пророком, который ходил пред Богом, и как Бог начал открывать ему свои секреты. Мы можем представить Господа, говорящего Еноху. «Енох, ты знаешь, так не может это продолжаться. Мир становится настолько развращенным, гнусным, нечестивым и таким буйным, что я намерен привести ужасный суд на землю, и уничтожить его потопом. Этот потоп был прообразом великого суда в конце века, когда, согласно самому Еноху, придет Господь со тьмами своих ангелов сотворить суд. Также важно предположить, что это произвело любопытство в Енохе, и что он желал больше узнать об этом. И тогда Господь сказал ему, что перед тем, как придет потоп, он будет переселен или восхищен на небо. Как иначе можно понимать 11 главу, 5 стих послания к евреям, когда в нем сказано: «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти». Очевидно, Енох желал знать больше. Когда это произойдет? Такой вопрос естественно приходит. То же самое было с учениками в Евангелии от Матфея 24 главе. Господь открыл им пришествие Дня Господня, антитип потопа, и его второе пришествие опять. Ученики стали любопытными и желали знать, когда. Когда? Это был вопрос, ибо они спрашивали: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Господь не дал им даты, но Он дал им знамение, по которому они смогут узнать, когда это произойдет. Подобным образом Бог дал знамение Еноху. Ученикам Иисус сказал: «О дне же том и часе никто не знает». Так тоже Он не сказал Еноху ни дня, ни часа, но дал ему знамение драматическим путем. Этим знамением было рождение Мафусала. Когда этот младенец родился, Бог открыл Еноху, что придет потоп, когда Мафусал оставит этот мир. Имя Мафусал является составным словом и означает: когда он, Мафусал, уйдет, тогда должен прийти. Артур Пинк, богослов и религиозный писатель, указывает на значение этого имени и его пророческое подразумевание. Вот что говорит Пинк. Имя его сына, Еноха, сильно подразумевает, что Енох получил откровение от Бога. Мафусал означает, когда он умрет, будет послан, то есть потоп. Во всей вероятности, когда божественное откровение увековечено в этом имени, это было, как бы Бог сказал Еноху: «Видишь ли ты этого младенца? Мир будет существовать столько, столько он живет, не дольше. Когда этот ребенок умрет, я буду судить этот мир. Небесные окна будут открыты, источники глубин прорвутся, и все человечество погибнет». Теперь мы можем легко себе представить, что такое сообщение, откровение могло сделать для Еноха. Неудивительно, что он ходил пред Богом после того, как родился Мафусал. Как он следил за Мафусалом, сознавая, что если что случится с ним и он умрет, придет конец. Представьте себе параллельный случай сегодня. Предположим, Бог безошибочно открывает вам, что мир будет продолжать существовать так долго, как живет один ребенок из ваших детей дома. Вообразите, что Бог говорит вам: жизнь этого ребенка вашего является продолжительностью жизни мира. Когда этот ребенок умрет, придет суд на этот мир, и он будет уничтожен. Можете ли вы вообразить, какой эффект это произведет на вас? Вы никогда не будете теми же самыми. Не зная, как долго этот ребенок будет жить, один день, неделю, год, 10 лет, над вами будет висеть возможность, что это случится в любое время. Каждый раз ребенок опоздает со школы, вы будете интересоваться. Каждый раз он заболеет, вы со страхом будете следить за прогрессом болезни. Это производило эффект на Еноха и объясняет факт, что Енох постоянно ходил пред Богом после рождения Мафусала. Бог установил время для пришествия потопа, и этим временем было отшествие Мафусала земли. Продолжительность благодати перед потопом определялась продолжительностью жизни Мафусала. Чем дольше Мафусал жил, тем дольше продолжался день благодати. Теперь это даст ответ на второй вопрос, который мы поставили в начале нашей передачи. Какая была причина длинной жизни Мефусала? Как мы можем объяснить, что он прожил 969 лет? Ответ становится ясным. Бог является любящим Богом и не желает погибели грешника. Он желает, чтобы люди спаслись, хотя он справедливо мог бы изливать свои суды на людей без всякого замедления. Он же дает человеку дополнительную возможность покаяться. Чаша беззакония человека была полной. Должен прийти потоп. Но в долготерпении Бог продолжил дел благодати, отсрочил суд потопа за пределы времени, чтобы человек не имел извинения. Но, отстрачивая потоп и удлиняя день благодати, Бог должен был продлить жизнь Мефусала. Так и сегодня. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Аминь.